Василий Головачев. Беглец. Вертолет снизился до километра и, накренившись, пошел по кругу. «Видите желтое пятно?» — показал пилот. «Это и есть знаменитая драконья пустошь. Посередине клык дракона. Клык представлял собой совершенно гладкий каменный палец диаметром около полусотни метров и высотой чуть выше 200. Палец был окружен обширным песчаным оазисом, который с трех сторон охватывала тайга, а с четвертой ограждали пологие, израненные фиолетово-синими тенями бока Салаирского горного кряжа. «Давай вниз», — предложил Березин. «На макушку. Сядешь?» Пилот кивнул и отдал штурвал, и вертолет провалился вниз, взревев моторами у самой вершины скалы. С 240-метровой высоты драконья пустошь казалась бесконечной пустыней, ровной и гладкой до удивления. Ни камня, ни кустика, ни бархана Березин на ней не заметил, несмотря на свой 12-кратный бинокль. Ни греющий желток осеннего солнца над горизонтом, и белесый пустой небосвод довершали картину мертвого спокойствия, царившего в природе. Ветер и тот стих, словно боясь вспугнуть тишину. Березин ткнул ногой коричневый монолит, испещренный сеткой мелких трещин, вообразил себя со стороны и усмехнулся. Клык дракона был отличным постаментом для памятника. Он и сам казался монументом, забытым эпохом горообразования, памятником времени, сгладившего бока, но не способного стереть его до основания. Счетчик Гейгера и дублирующий дозиметр Березин включил еще в воздухе. Но они молчали. Повышенной радиации над драконьей пустошью не было. Но что-то же было, если его, эксперта Центра по изучению быстропеременных явлений природы при Академии наук СССР, послали сюда в командировку. «А ты, случайно, не знаток местных легенд?» — спросил Березин, подходя к краю площадки. «Больно место интересное, интригующее. Предки не могли не украсить его легендой. Алтайцы говорят, дурная здесь земля. Зверь вокруг пустоши не живет. Люди тоже не селятся с давних времен. По преданию, в этих краях обосновался дракон дыханием своим, иссушающий сердца людей». Поэтично и загадочно. Радиоактивности нет, обычный фон. И это очень странно, потому что два дня назад в районе Салаира разразилась магнитная буря с центром в зоне драконьей пустоши. А спутники отметили здесь еще и источник радиации, появляющийся, как оказалось, после анализа, и исчезающий примерно раз в год. Березин вылетел к Салаиру сразу же, как только в центр пришла телеграмма из Бийска. Но, выходит, пока он собирался, источник радиации снова исчез. «Очень странно», — повторил Березин задумчиво. Пилот выглянул из кабины. На лице его, хмуром от природы, отразилось вдруг беспокойство. «Ничего не чуешь? Мне почему-то хочется смотаться отсюда и побыстрей». От этих слов Березину стало не по себе, пришло ощущение неуютности, и ему внезапно показалось, что в спину ему пристально смотрит кто-то чужой. Впечатление было таким острым и реальным, что он невольно попятился, озираясь и чувствуя, как потеют ладони. На многие километры вокруг не было ни единой живой души, но ощущение взгляда не проходило, усиливалось и, наконец, стало непереносимым. «А, черт, поехали!» Березин ретировался под сомнительную защиту вертолета, влез в кабину и захлопнул дверцу. «Ага», — пробормотал пилот, — «тоже проняло». Вертолет взмыл в воздух, под ним мелькнули и ушли вниз отвесные бока скалы, затем они сменились желто-оранжевой, ровной, как стол, поверхностью песков. Клык дракона отдалился. «Сядем на песок?» — спросил Березин, все еще глядя на таинственный каменный останец, странный каприз природы, воздвигший идеальный обелиск в центре песчаного массива. Уж не работали это человеческих рук. Но кто, когда и, главное, зачем? Пилот отрицательно мотнул головой. На песок нельзя. Спустя несколько минут вертолет завис над узкой полоской земли возле стены леса и спружинил на лапы. Только теперь Березин обратил внимание, что лес, начинавшийся всего в полусотни метров, был какой-то странный, сухостой. Корявые стволы переплелись безлистыми ветвями, создавая мертвую серую полосу вдоль песчаного пляжа, насколько хватал глаз. Живой зеленый лес начинался за этой полосой не сразу, а как бы с уменьшением той силы, что засушило его у опушки. Березин с недоумением разглядывал колючую поросль высохшего кедрового стланника, подумал, не пролетала ли здесь недавно саранча. От этих мыслей его оторвал пилот, и он поспешил на зов. «Смотри!» Пилот подобрал камень и забросил на недалекую песчаную гладь. Камень упал и исчез, словно нырнул не в песок, а в воду. Пилот кинул еще один. Результат тот же. «Зыбун!» «Зыбун?» — удивился Березин. «Тот и песок такой гладкий, ни барханов, ни ряби. Зыбун! На все 20 километров! Факт! Когда начинается ветер, такое впечатление, будто песок течет. Сам видел. Ну что, будешь брать свои пробы? Непременно. А завтра заберем помощника, перевезем палатку и все необходимое. Чувствую, придется позагорать с неделю». Березин энергично принялся за работу. А через час, когда он взял необходимые пробы грунта, сделал замеры радиационной обстановки и собрался отнести приборы к вертолету, горизонт вдали над центром песчаной плеши вдруг вспыхнул лиловым пламенем, песчаная равнина встала дыбом, спустя несколько секунд прилетел жаркий вихрь, обрушился на лес и принес с собой гул и желтую мглу. Воздушная волна отбросила Березина глубоко в колючие заросли сухого леса. Пока он выбирался, царапая тело об острые сучья, рев слегка утих, словно отдалился. Теперь он напоминал шум водопада, слышимого с недалекого расстояния. «Жив?» — окликнул Березин пилота. «Очень может быть, что и нет», — мрачно отозвался тот, невидимый из-за плотной пелены пыли. Березин пробрался на голос, зажимая нос платком, обошел смутно видимую тушу вертолета и сел рядом. «Что это было?» «Ух, запах, чуешь? Будто выгребную яму опорожнили». «Чую», — пилот закашлялся. «Вертолет, к сожалению, повалило, придется теперь попотеть, пока поставим на лапы. А рвануло как раз в районе клыка. Недаром меня оттянуло выбраться оттуда». «Метеорит? Или неудачные испытания баллистической?» Пилот пожал плечами, снова закашлялся, прикрывая рот ладонью. «К чему гадать? Подождем, пока осядет пыль, поставим вертолет на ноги и слетаем». Желтая мгла рассеялась настолько, что стали видны лес, пустыня и зеленоватое небо. В той стороне, где прогремел неожиданный взрыв, все еще погромыхивало, и в небо ввинчивался черный с синим столб дыма, подсвеченный снизу оранжевым. Дым с глухим ворчанием распухал в плотное облако, расползавшееся, в свою очередь, по пескам. «Чему там гореть?» — пробормотал пилот, глядя на тучу из-под козырька руки. «Ведь скалы одни да песок». Березин постоял рядом, напрягая зрение, вспомнил о своем бинокле, кинулся было в кабину и неожиданно заметил невысоко над песком движущееся черное пятно. Оно медленно, плавно плыло по воздуху, заметно снижаясь на ходу, и было в его очертаниях нечто необычное, притягивающее взор. Не сговариваясь, они бросились к тому месту, где должно было пристать пятно, и еще не добежав, Березин решил, что это человек, одетый в черный комбинезон. Плыл он в очень неестественной позе, метрах в трех от земли, словно ничего не весил, и пролетел бы мимо, если бы пилот, отломивший на бегу длинный сук, не остановил неуклонное скольжение незнакомца. Тело человека в черном медленно обернулось вокруг конца ветки и вдруг тяжело рухнуло на землю, будто оборвав те невидимые нити, которые поддерживали его в воздухе. Березин обошел тело и нагнулся, всматриваясь в лицо незнакомца, и насторожился. Лицо упавшего с неба, несомненно, принадлежало не человеку. Круглое, с безупречными овалами глаз, открытых, но темных, без проблеска мысли, с прямым, едва выступавшим носом, маленьким пуговкой ртом, чрезвычайно густыми бровями. Человек или... Впрочем, что значит «или»? «Чудной какой-то», — буркнул пилот, встречая взгляд Березина. И тут с глаз незнакомца исчезла темная пелена, через несколько мгновений они стали прозрачными, наполнились электрическим сиянием. Незнакомец неуловимо быстро переменил позу, точно перелился из положения лежа в положение сидя. Некоторое время не сводил своих странных глаз с облака пыли и дыма на горизонте. Потом непонятная гримаса исказила его лицо, и низкий, чуть ли не уходящий в инфразвук, раздался голос. Кажется, это последняя ошибка. В этом голосе было столько неподдельной человеческой горечи, что Березин проглотил вертевшиеся на языке вопросы и молча стоял рядом, мучаясь от сознания своей беспомощности и наступившего косноязычия. Выручил пилот. «Кто вы?» Незнакомец повернул голову. «Землянин», — отреагировал он на вопрос, будто ждал его. «Можете называть меня иным, если хотите определенности. Веселенькая ситуация, не правда ли?» «Ситуация, конечно, того», — обрел дар речи Березин. «Но на человека вы мало, в общем-то...» Да и летать без всяких приспособлений люди еще не научились. Незнакомец с видимым интересом оглядел Березина, потом пилота и улыбнулся. Во всяком случае, гримаса его была похожа на улыбку. Я не сказал «человек». Я иной землянин, и только. Прилетевший словно погас. Неожиданно лег, вернее, перетек в лежачее положение и продолжал уже лежа. Кроме того, я беглец. Березин посмотрел на растерявшегося, как и он сам, пилота, лихорадочно соображая, что предпринять. Обстановка складывалась исключительная, и хотя он и был подготовлен к неожиданностям, год работы экспертом в центре приучил его ко всему, такого поворота событий не ожидал. «Что предлагаешь делать?» — быстро спросил он, отводя пилота в сторону и понижая голос. В принципе, в этой ситуации решать должен был именно он. Но Березин задал вопрос специально для самоутверждения, для проверки правильности собственного решения. «Ты понимаешь, кого мы встретили? Это же типичный пришелец. Черт бы побрал заезженный термин. Я понимаю». «Его надо в Москву», — робко предложил пилот. «Не успеете», — вмешался иной. Как видно, слух у него был отменный. «Время моей жизни истекает минутами. Я успею лишь ответить на ваши вопросы и объяснить, кто я такой». Березин слушал иного с неопределенным чувством, нечто среднее между иронией, изумлением и тревогой. Поверить до конца в реальность происходящего мешал стереотип пессимиста, реагирующего на все стандартным «не может быть». По словам странного пришельца, 200 миллионов лет назад на Земле существовала цивилизация, по какой-то причине, по какой иной уточнить не захотел, исчезнувшая в веках. Лишь немногие, в том числе и он сам, успели бежать в будущее, найдя миллионы лет спустя новую цивилизацию, современную, молодую, горячую и небезопасную. «Да, небезопасную», — повторил иной. «К сожалению, у нас не было выбора. Вы люди ди-энергии. Вы излучаете сразу два вида энергий — разрушение и созидание. Вам неведомо, что источниками излучений являются ваши эмоции. Энергии разрушения — зло и ненависть. Созидание — доброта и любовь. Источник один — эмоции, но виды энергии разнятся так же, как ваши машины для созидания отличаются от машин для разрушения. Вы даже не подозреваете, что обладаете исполинской мощью, способной творить вселенные, и тратите эту силу поистине с безумной щедростью. Но главное, абсолютно бесполезно, даже не замечая ее существования. Кроме редких случайных проявлений телепатии, например, телекинеза, без хирургической терапии, взамен над чувствами начинает преобладать трезвый расчет, и появляются на свет атомные бомбы, напалм, боевые лазеры и генераторы смерти. Иной замолчал. «Почему же наша цивилизация небезопасна?» — спросил задетый за живое Березин, когда молчание затянулось. «Неужели из-за совершенствования орудий истребления?» «Не только, есть кое-что поважней. В последнее время наши, назовем их, приборами, стали фиксировать нарастающую волну бессмысленных трат энергии разрушения. А мы достаточно опытны, чтобы понимать, к чему это ведет». «Равнодушие?» — догадался Березин мрачнее. «Равнодушие. Природа не терпит пустоты. И, не встречая сопротивления, гипертрофически растет безликая энергия равнодушия, которую очень просто обратить в энергию разрушения, к чему пришли и мы за 200 миллионов лет до вашего рождения. Моим товарищам повезло большим. Многих из них инвертор времени выбросил в более спокойные века. А я ошибся при настройке, ошибся дважды. Уже само бегство было ошибкой». Голос иного понизился до шепота. «Трагической ошибкой, за которую придется платить небытием». А взрыв не удержался пилот, не в пример Березину, слушая с жадным интересом и поверив пришельцу сразу и безоговорочно. «Инерция времени была слишком велика, когда я попытался остановиться», — прошептал иной. «Меня занесло. Инвертор времени захлебнулся». Он перевел взгляд на редеющую мглу на горизонте. «Конец. Точка». Клык дракона уже не возвышался над пустыней. Через четверть часа им удалось поставить вертолет на лапы, и пилот снял переборку за сиденьями, куда они с превеликим трудом поместили иного. Тело нежданного беглеца из прошлого оказалось необычайно тяжелым. Он не сопротивлялся, только сказал: «Вы напрасно возитесь со мной. Помочь мне не в силах никто. Я не гуманоид. Да-да, не человек, а видимый мой облик, все эти руки и ноги — порождение вашей фантазии, как и мой русский язык. Вы и видите-то меня, должно быть, по-разному». Березин не удивился, только кивнул. Его уже трудно было чем-нибудь удивить, к тому же беспокоила одна мелочь. «Изучение зла», — сказал он, кое-как умащиваясь над поверженным пассажирским сиденьем и формулируя вопрос: «Это условность?» «Разумеется», — отозвался иной. «Градации энергии и эмоций вообще условны. Излучение имеет спектр, и каждая эмоция дает свою полосу. Все же какая ирония судьбы, не перестаю удивляться. Вы, величайшие из творцов, не знаете своей огромной творящей силы». «Огромной силы, это верно», — подумал Березин, перед мысленным взором которого промелькнули картины человеческой деятельности. «Но одновременно и страшной силы. Если, конечно, все это не шутка и не розыгрыш гипнотизера или бред больного. Хотя на больного иной не похож. Сколько еще у человека злобы и ненависти, равнодушия и зависти? Может, и права эволюция, что не раскрыла нам сразу всего нашего могущества. Прежде надо научиться излучать в одном диапазоне доброты, отзывчивости, любви. А пока к нам бегут из бездны прошлого, не все потеряно. Есть еще время что-то исправить, учесть опыт прапредков. Кстати, а действительно ли они владеют излучением эмоций? И в чем это выражается? Иной, объясните, что это значит — управлять энергией доброты, энергией эмоций, — проговорил Березин и покраснел от досады на самого себя. Он совсем забыл, в каком положении находится пришелец. Извините, мы, наверное, вас утомили. Иной коротко ответил «нет» и молчал с минуту. Фыркал мотор. Пилот, не вмешиваясь в беседу, несколько раз выскакивал из кабины и возился наверху. Наконец он запустил двигатель, и кабина задрожала от вибрации ротора. Потом раздался невыразительный голос, голос ли, беглеца. «Пожалуй, можно рискнуть и дать вам знание собственной радиации доброты. Я прозондировал вас достаточно глубоко, но предупреждаю, дар этот не всегда может принести вам счастье. Пользоваться им надо осторожно. Вы уверены, что сможете воспользоваться этим знанием и не только для себя, и не во вред другим?» Березин пожал плечами, не зная, что сказать в ответ. «Рискнем», — повторил иной. Глаза его налились белым сиянием. У Березина внезапно закружилась голова, и он судорожно ухватился руками за поручень в носу кабины. И в это время тело иного стало вдруг распухать и распадаться черным дымом. Дым заполнил кабину, перехватил дыхание. Березин ударил ногой в дверцу и вывалился из кабины на землю, задыхаясь от кашля. Отползая на четвереньках от вертолета, из которого, как из кратера вулкана, валил дым, он увидел по другую сторону отчаянно ругавшегося пилота, проворно отбегавшего к песку. Двигатель продолжал работать, лопасти вращались и прибивали струи дыма к земле. «Он умер», — метались лихорадочно мысли. «Неужели такова его смерть?» «Он был прав, спасти его мы бы все равно не смогли. И все же это несправедливо». Глаза начали слезиться, кашель выворачивал внутренности наизнанку, голова гудела, и Березин, судорожно загребая землю руками, отползал от вертолета все дальше и дальше. «И тут я потерял сознание окончательно». Березин облизнул сухие губы и замолчал. «Да», — пробормотал Пугаев, избегая смотреть на больного. «Очень интересно. И знаешь, правдоподобно, черт возьми. Однако вынужден тебя огорчить. Все это тебе привиделось. Или почудилось. Показалось. Померещилось. Выбирай любую формулировку. Расспросите пилота, он подтвердит». Пугаев нахмурился, встал со стула, поправил сползающий с плеч халат и подошел к окну палаты. Сказал глухо. «Пилот погиб. Когда взорвался этот проклятый газовый мешок, вертолет, очевидно, бросило о землю, и двигатель взорвался». «Газовый мешок?» — прошептал Березин. «Взорвался двигатель? Не может быть». «К сожалению, может. Тебя подобрали в глубине сухого леса, а он...» «Пилота нашли в песке слишком поздно». «Что за газовый мешок?» «Подземные пустоты, заполненные газом. Наверное, раньше газ просто просачивался в районе драконьей пустоши понемногу, отпугивал зверей и людей. А когда мешок взорвался, волна газа окатила все вокруг пустоши на десятки километров. Отсюда и твои галлюцинации. Надышался. Ты же рядом был». «Надо же придумать излучение зла, радиация доброты». Березин посмотрел на свои забинтованные руки. Галлюцинации? Ничего этого не было? Не было странного беглеца из невообразимо далекой эпохи по имени Иной? Не было их разговора? И вдруг Березин вспомнил. «Я дам вам знание собственной радиации доброты». Что хотел сказать Иной? Ведь он был. Был. «Разбинтуйте-ка мне руки», — попросил Березин тихо. Пугаев оглянулся с недоумением. — Что? — Зачем? — Разбинтуйте, прошу вас. Мне самому не справиться. — Ты с ума сошел? — Пугаев с тревогой посмотрел в глаза Березину. — Зачем это тебе? — Врач меня из окна выбросит, когда увидит, несмотря на то, что я твой начальник. — Авось не выбросит. Вы быстро. Пугаев помедлил, пожал плечами и стал неумело разбинтовывать руки пострадавшего, пропахшие антисептикой, в желтых и синих пятнах ушибов и ссадин. Ну и что дальше? Березин тоже смотрел на свои руки. Лицо его осунулось, стало строже и суровей. А затем Пугаев увидел, как руки Березина внезапно посветлели, порезы и ушибы на них исчезли, словно с рук смыли краску. Березин без сил откинулся на подушку, пятнистый от волнения, полежал немного, отдыхая и весело глядя на побледневшего начальника. Потом неожиданно подмигнул ему и медленно воспарил над кроватью.